Глава 7. Доверие. Сандра. «Вот, госпожа», — протянул мне Эдвин большой поднос, уставленный продуктами. Как он успел все это приготовить за 15 минут? Видимо, на моем лице отразилось удивление, поскольку парень принялся объяснять. Салаты стояли готовыми в холодильнике, а мясные блюда я быстро пожарил своим способом, как огневик. Айвы, нектаринные персики нашел в саду, душистую зелень тоже. Хлеб и пюре взял из стазис-шкафа. Надеюсь, я не превысил свои полномочия. С опаской посмотрел он на меня. «Нет», — улыбнулась я. «А где твоя тарелка? Я просила сделать еду на нас двоих». «Спасибо, госпожа Кассандра», — просиял Эдвин. «Я подумал, мне лучше трапезничать на кухне, чтобы не сильно мозолить вам глаза». «Не говори глупостей». Устало махнула я рукой. «Поставь туда», — показала я на дубовый стол у окна. «И принеси себе еду тоже». Парень метнулся из комнаты. Когда он вернулся, я подождала, пока он накроет на стол, а потом минут 15 мы ужинали в полном молчании. Я наблюдала, с какой жадностью Эд набрасывается на еду и при этом старается себя сдерживать, чтобы не позориться передо мной. Бедолага, он и вправду много дней голодал. Когда я увидела, что он более-менее насытился, приступила к жизненно важному для меня разговору, тщательно подбирая слова. «Эдвин, я взяла тебя в ученики и тем самым оказала тебе большое доверие. Начала я издалека». Парень тут же затряс головой. «Да, госпожа, я это прекрасно понимаю и весьма благодарен за такую честь. Я хочу рассказать тебе про себя кое-что. Открыть одну тайну. То, что я скрываю и буду скрывать ото всех. Очень надеюсь, что ты меня не подведешь, поможешь справиться с проблемами и будешь держать язык за зубами». Я пристально посмотрела ему в глаза. «Да, конечно, госпожа Кассандра. Он аж дышать перестал. Я не подведу вас, вот увидите». «Помнишь то, что случилось недавно на озере?» — задала я наводящий вопрос. «О, это было незабываемо». Он уставился на меня с благоговением. «Да, ты прав, незабываемо». С горечью усмехнулась я. «Не думаю, что когда-либо смогу забыть такое. Но проблема в том, что кроме этого я больше ничего не помню. Разве что некоторое время, проведенное в таверне. Потом это озеро, и все на этом. Вся моя прежняя жизнь словно подернулась пеленой. Если бы Кит не донес меня сюда на руках, мне пришлось бы выяснять собственный адрес. Я не могу вспомнить ни собственного сада, ни даже как выглядит моя кухня, не говоря уже о заклинаниях и магической практике. Так что не повезло тебе с учителем, прости. Знай, я не держу тебя, Эдвин. Ты можешь уйти в любой момент, к нормальному куратору. Я все пойму». По мере моего рассказа глаза Эда плавно округлялись, а челюсть устремилась вниз. Под конец он снова отчаянно затряс головой и вдобавок так замахал руками, что на кончиках его пальцев заплясали искры. Спохватившись, он моментально их погасил. «Нет-нет, госпожа, вы что? Я вас не брошу. Если только вы сами меня не прогоните, и никогда не предам. Такой серьезный провал в памяти вполне объясним. Наверное, при колоссальном выбросе энергии пострадала часть мозга, отвечающая за память. Но я уверен, что со временем все восстановится, вы же легенда. Сама Кассандра Стайл, несгибаемая и прекрасная, железный цветок Лидеума». Я подавила выдох облегчения. Эд отреагировал на мои слова именно так, как я рассчитывала. «Лидеум — это страна или планета?» — осторожно уточнила я. «Планета», — с готовностью пояснил Эдвин. «А наша страна называется Королевство Гардиан. На троне — король Гарди 20-й. Пока вы полностью не восстановитесь, я буду вашей памятью. Можете спрашивать меня о чем угодно». Кажется, учитель и ученик внезапно поменялись местами. С мягкой иронией отметила я. «Нет, ну что вы!» — с горячностью возразил парень. «Я всего лишь получил великолепную возможность быть вам по-настоящему полезным. Уверен, ваша память со временем полностью восстановится. Вам дали месяц отпуска. Можно поискать лекарства, артефакты или травяные сборы, или и то, и другое. Не сомневаюсь, что вы быстро все вспомните в любом случае». «Полагаю, ты понимаешь, что я хочу держать свою проблему в тайне. Не нужно, чтобы об этом узнал кто-то еще. Не люблю, когда на меня смотрят с жалостью». Привела я аргумент, достойный железной леди. «Слушаю и повинуюсь», — пылко заявил юноша. «Из-за того, что я ничего не помню, есть еще одна проблема. Видишь ли, я собираюсь дать тебе аванс. Хочу платить тебе за твою помощь», — заявила я и, увидев, как Эд протестующе открыл рот для возражений, быстро добавила. «Ты отправил бы эти деньги своей семье, ну или их часть. Конечно же, решать только тебе, как ты ими распорядишься. Но относительно твоей зарплаты не спорь со мной, это не обсуждается. Считай, что ты не просто мой ученик, а личный помощник». «Госпожа!» Хрипло выдохнул Эдвин, соскользнул со стула на пол и попытался облобызать мои ноги. «Ты что? Встань немедленно!» Воскликнула я, и парень моментально вскочил, огненным взором окуная меня в бездонный океан обожания. Глухо прокашлившись от смущения, я продолжила. «Как я уже сказала, есть проблема. Я совершенно не помню, где находятся мои деньги. Есть идеи, как их найти?» «Сейчас поищем», — отозвался он, доставая из кармана штанов маленький камушек.